Глава 4. Райя. Пот стекал по вискам, а от скуки хотелось выть. Шел третий час заседания. Райя удерживала туфлю на пальцах ноги и вяло покачивала ею в такт стараниям слуг, выстроившихся по периметру зала. Парни и девушки, стоя в простенках, удерживали в руках натянутые на квадратный каркас полотна ткани и беспрерывно махали ими над головой, гоняя горячий воздух по помещению и пытаясь создать хотя бы иллюзию свежести. Особого успеха это не приносило. Лица собравшихся в зале покраснели, пот блестел на нахмуренных лбах. Слуги сновали туда-сюда по залу, выставляя на стол все новые кушанья. Зачем еда на государственном совете? Райя всегда думала, что уместнее разложить на огромном столе документы, расстелить карту на худой конец, придать этому сборищу хотя бы немного официоза и серьезности. Увы, высшие чины предпочитали наедать бока даже в процессе принятия решений, которые напрямую влияли на сотни тысяч жизней. Влияли на всю симфорию. К еде она даже не притронулась, лишь пила охлажденную воду. Тарелки сверкали на солнце позолоченными каемками, белые занавески на огромных окнах трепетали от сквозняка. Райя возвела глаза к потолку. Совещательный зал находился в самом сердце империи, на верхних этажах столичного замка. Обитель владыки в Аргенте. Место, откуда правитель диктовал свою волю. Идеально круглое помещение. Белые стены уходили далеко ввысь, где в полумраке застыла потолочная фреска. Темная по краям, по мере сужения, она становилась светлее, сверкая ослепительной белизной в самом центре. На ярком фоне вырисовывался угольно-черный застывший силуэт. Последние секунды Годвина, увековеченные на расписном потолке. Событие, которое церковь настоятельно рекомендовала помнить всем и каждому даже сейчас, 1000 лет спустя. Впрочем, уже значительно больше. Шел 1372 год новой эры. Но Райя не испытывала никакого блаженного трепета. Вместо этого она отчаянно скучала, а в сотый раз изучать каждый дюйм расписного потолка было невыносимо. Она опустила голову и всмотрелась в лица окружающих, столь же хорошо знакомых ей, но хотя бы подвижных, в отличие от застывшего тысячелетия назад Годвина. Комната была переполнена людьми. Почти каждый присутствующий, за исключением слуг, считал своим долгом привести с собой хотя бы одну комнатную собачку. Военным смотрели в рот их адъютанты, священнослужителям писари. На маленьких табуретках сидели секретари, поскрипывая перьями по пергаменту. Райя старалась не думать о том, что для других она такая же собачка при своем отце. Она скосила глаза влево. Гедеон, старший дипломат Аргента, а по совместительству ее отец, сидел, сложив руки на коленях. К еде он тоже не притронулся, лоб раскален. Веки полуопущены, остатки седых волос вяло покачиваются на сквозняке. Казалось, он дремал, ни капли не интересуясь происходящим вокруг. Однако Райя знала, отец слышит куда больше, чем остальные. Долгие годы на его должности кого угодно научат отделять пустой шум от действительно важного. «Отделяй важное от несущественного», по сути, первое, чему он пытался научить ее. Еще в детстве, в те редкие моменты, когда отец находился дома, а не в очередной поездке на благо империи, небольшая подготовка, дрессировка неокрепшего ума давала свои плоды. С детства Райя знала, она пойдет по стопам отца. Затем последовала женская школа, 2 года в монастыре, еще 4 в столичном университете. Необходимый минимум – основа ее дипломатической карьеры. Ну и куда без этого протекция сверху. И вот она тут, за главным столом страны. Пусть пока лишь как тень своего отца, придаток, которому положено молчать и слушать. И она слушала. Сразу разделила действующих лиц по ролям. Те, кто принимает решения, и те, кто сотрясают воздух. Главные роли и массовка. Сегодня на овации толпы претендовало, помимо Гедеона, еще 5 человек. Райя скользнула взглядом вдоль стола, вглядываясь в эти лица, пытаясь увидеть скрытое. Во главе стола с обманчиво бесстрастным видом сидел главный человек во всей империи, Вильгельм. Владыка. Многолетний правитель Симфории. Человек, объединивший под своей властью целый континент. Вся пролитая кровь давно была смыта. Ужасы войны потерялись за долгим списком подобострастных титулов и чинов. Узловатые ладони владыки покоились на столе, тонкие губы были плотно сжаты. Темные глаза с хитринкой неотрывно смотрели на выступающих. Посидевшие с залысинами волосы были зачесаны назад, обшитый серебром фиолетовый камзол искрился в лучах солнца. Из-под высокого воротника свисала серебряная цепочка, сразу с несколькими кулонами. Точно такая же, не меньшего размера, болталась на запястье. Несмотря на преклонный возраст и внешность заботливого дедушки, Вильгельм выглядел тверже и дороже любого присутствующего на совете. По левую руку от него расположился глава церкви, святой отец Урбейн. Единственный, кто мог слегка приподнять бровь, выражая таким образом несогласие с владыкой. Светлые, стриженные под горшок волосы доходили почти до бровей. Руки с короткими пальцами гоняли еду по тарелке, периодически закидывая в рот кусочки пищи. Светло-бежевая мантия словно противовес темному с серебром одеянию владыки. Голубые, почти белесые глаза смотрели из-под нахмуренных бровей. Урбейн выглядел чуть ли не суровее владыки, игнорируя положенную священнослужителю благость и доброту. Ведь все знали, единожды перейдя дорогу церкви, сочтешь за благость еще хоть раз увидеть солнце в небе. Справа с невозмутимым видом за выступлением следил Трагот Хослоу, главнокомандующий имперской армии. В его подчинении находилась вся военная сила Симфории. Начиная с городской стражи, сфера его ответственности плавно перетекала на регулярный военный корпус и заканчивалась где-то в казармах столичной гвардии, элитного войска владыки. Выглядел он соответствующе, крепкий, рост под 2 метра, серебристые доспехи идеально подогнаны. В последнее время его зычный голос редко можно было услышать на совете, чаще Трагот хмурился, но молчал. Это был человек войны, а теперь за окном стояло мирное время. Хотя любой, даже самый неискушенный человек в замке затруднился бы ответить, настоящий ли это мир или иллюзия, подкрепляемая сильными мира сего, собравшимися за столом. На регулярные перепалки главнокомандующий реагировал по-военному спокойно. А точнее никак, лишь изредка почесывая рукой пышную бороду. Впрочем, в этой комнате у него имелся конкурент. Взгляд Райи метнулся в противоположную сторону зала. У выхода, практически сливаясь со стеной, на отдельном стуле неподвижно сидел мужчина в черной мантии. Его можно было принять за статую, одни только губы кривились в усмешке на усталом лице. Подбородком он упирался на сложенные в замок руки, глаза бегали туда-сюда, оценивая присутствующих. Единственный, кто пришел в полном одиночестве. Это, как и отдельное место за пределами роскошного стола, могло ввести в заблуждение неискушенную персону, пускало пыль в глаза. Тем временем, встретив этого человека в коридорах столицы, знающие люди сразу расступались, а любой шепот смолкал. Морн, глава тайной службы, верный слуга империи, а не Вильгельма. Конечно же, действовал он соответствующим окружению пиететом, с одинаковым уважением как к владыке, так и к церкви. Смиренно кивал, слушая речи Вильгельма, и мирно склонял голову в присутствии Урбейна. При этом, одинаково подчиняясь обоим, Морн не служил никому, цепко соблюдая баланс и не позволяя чаше весов склониться на одну из сторон. Ведь Симфорея может жить спокойно, зная, что поддержка церкви незыблема, а священнослужители, в свою очередь, несут истину в общество, не встречая сопротивления во главе стола. Идеальный баланс, не правда ли? Все это до Раи донес отец сразу после ее первого собрания. Девушка была уверена, что минимум половина присутствующих принимали странную фигуру у выхода за служку владыки, прихоть наблюдателя за слугами, не более. Вместе с тем отец честно сообщил, что даже он понятия не имеет, сколько человек входит в тайную службу. Но, ухмыльнувшись, выразил надежду, что хотя бы Вильгельму это известно. Словно услышав эти мысли, человек в черном поймал ее взгляд. Ухмылка стала на волосок шире. Мгновение они смотрели друг другу в глаза, затем Морн внезапно подмигнул. По спине скатилась капля пота, смывая пробежавшие по позвоночнику мурашки. Девушка отвернулась. То были 5 основных ролей. Сила во главе стола, святая церковь, дипломатия, армия, черная мантия в задних рядах. Дополнительное место в списке обычно оставалось вакантно. Порой все внимание собрания притягивал на себя Арганти Лукс, сухой старик, тощий как колосок, в чем была некая ирония, ведь он управлял всем, что касалось земледелия, хозяйства и содержания страны в сытости. В свое брюзжание он частенько вплетал множество цифр, сельскохозяйственных площадей и соотношений голов скота на душу населения. В иной день все взгляды притягивал Кеннет Руже, несущий в себе бремя увеселения. С несоответствующим его должности спокойствием он сухо перечислял расходы, требуемые на очередной прием, праздник или столичную ярмарку. Сегодня же оба молчали. Публикой владел человек, активное выступление которого было редкостью. Слишком уж много зависело от его деятельности. Привратник Хейзел, главный по имперским рудникам. А рудники, как известно, опора симфории, ее главный ресурс. Молчание Хейзела означало, что с этим ресурсом все хорошо, для беспокойства нет причин. Но, увы, именно он сейчас хлопал ладонью по столу в неистовстве, тряся брыластыми щеками. Лысая голова блестела на солнце. Второй и третий подбородки осуждающе подрагивали, словно поддерживая настроение хозяина. Тот, в свою очередь, не забывал цеплять с тарелки то куриную ножку, то кусочек хлеба, и прежде чем отправить в рот, тряс всем этим в воздухе, подкрепляя важность своей речи. «Вам известно, рудники и так работают на пределе. Также всем вам должно быть известно, что предел этот, в своем роде непреодолим. Земли страны по-прежнему богаты рудами. Однако добыча ресурса, к моему глубочайшему сожалению, осуществима только с помощью рабочей силы. А поток работников, какой кошмар, все сокращается и сокращается. С глубочайшей тоской я могу сообщить, что к середине года из населенных распределительных пунктов к нам было доставлено 36 велоголовых. Касательно столичного рудника, еще часть на подходе, но с такой тенденцией страшно произносить эти слова, к концу года мы не дотянем даже до сотни». Толстяк запыхтел, пытаясь восстановить дыхание и одновременно откусить кусок вяленой рыбы. Зал на мгновение погрузился в тишину. Святой отец прищурился, наклонился вперед и вкрадчиво произнес. «Достопочтенный Хейзел, правильно я услышал, что вы только что назвали снижение количества опаснейших индивидуумов, способных, напоминаю вам, уничтожить целые города кошмаром и тоской». Хейзел захлебнулся вином, обиженно посмотрел на священнослужителя. «Ваша святость, вы не так меня поняли. Осознание того, что жизнь в империи становится все безопаснее, а церковь и гвардия...» Тут толстяк кивнул Траготу. «Днем и ночью выполняют свой долг, уверяю вас, все это наполняет мое сердце теплотой. Но надо ли напомнить, что наполняет теплотой комнаты замка? Отчего работают лампы на потолке? Или, боже упаси, мы бы хотели вернуться в эру факелов? Освещать и греть замок огнем, как простолюдины? Каким образом были приготовлены?» Он махнул рукой в сторону своей тарелки. «Эти чудесные кушанья. Я уже не говорю о производстве оружия, доспехов. Для всего этого, да-да, для всего нужны руны. Те самые руны, добываемые в рудниках. И так уж сложилось, что добывать и обрабатывать их мы можем только руками белоголовых. А упомянутых молодых людей, как я уже уточнил ранее, с каждым годом все меньше». Толстяк перевел дух и продолжил. «Еще несколько лет назад цифра в пару сотен человек в год казалась смешной. Теперь мы не дотягиваем и до сотни. Что дальше? Я безмерно счастлив, что жители Симфореи могут спать по ночам все реже, падая в обморок от тряски. Но что будет с рудниками? Ресурсы нашей земли воистину неиссякаемы. Только какой толк от богатства, до которого не можешь дотянуться». Райя моргнула. Пламенная речь Хайзела была не в новинку. По слухам, он всю карьеру построил на своей болтовне. И все-таки сейчас между строк он позволил себе не согласиться со святым отцом. Изложил факты, но не предоставил решения. Указал, насколько столица зависима от ресурса, которым он, Хейзел, заведует. Достаточно смело, даже безрассудно. А значит, дело действительно серьезное. В самом деле, крупные города уже долгие годы были зависимы от рудников. Свет, тепло, производство. Все работало от мельчайших серебряных частиц, называемых рунами. Главный ресурс империи в избытке покоился в недрах земли. На всех известных месторождениях с давних времен были расположены рудники. Политическую силу городов определяло уже не только местоположение, отношения с соседями, заключенные браки и количество солдат, а еще и наличие собственного рудника, его размеры, объемы добычи и рабочей силы. Ах да, рабочая сила. Пренеприятный, но крайне важный момент. Крупицы рун начинали попадаться в земле за много миль до месторождений и в таких малых количествах были совершенно безопасны. То же самое можно было сказать про обработанные руны, используемые в городском быту. Но что касается рун в местах добычи и в больших количествах, от вдыхания воздуха в таких местах у обычных людей случались ожоги легких, приступы, удушья, обмороки. В некоторых случаях и прикосновение к большим массивам необработанных рун вызывало ожоги и отмирание конечностей. Долгое пребывание на месторождении приводило к смерти. Либо сразу, либо в течение нескольких часов организм просто переставал справляться с повреждениями. Повязки на лицах и перчатки помогали только до определенного момента, о спуске в глубины рудников не могло быть и речи. Так как же добыть ценнейший ресурс, который убивает добытчика? Тут вмешалось само мироздание. Главная опасность для империи стала ее вторым ценнейшим ресурсом – белоголовые. Юноши, по воле судьбы, угрожающие миру самим своим существованием, оказались единственными, кто способен находиться в месторождениях бесконечно долго. Вдыхать серебряную пыль, дробить камни, таскать куски рун, доставлять все это на поверхность в уже относительно безопасном виде. Всем этим молодые люди сутками занимались в рудниках. Дневная смена перетекала в ночную, под землей все равно не видно ни солнца, ни луны. День за днем, месяц за месяцем, год за годом. Пробудившихся в наиболее раннем возрасте когда-то можно было поздравить, ведь им точно оставалось жить дольше, чем братьям по несчастью, ставшим белоголовыми уже в зрелом возрасте. Некоторые не протягивали и пары лет. Но сейчас это означало лишь то, что все отпущенные ему годы мальчик проведет на рудниках, там же взрослея, там же изгинув, когда придет срок. На рудниках юноши трудились в специальных ошейниках, прозрачное кольцо надевали сразу после положительного вердикта от церкви. Поначалу полоску стекла на шее можно было даже не разглядеть издалека. Снять его было невозможно, и с течением времени прозрачная полоска начинала мутнеть, словно заполняясь туманом. Ошейник неким образом сдерживал сущность юношей, тряска была минимальной, лишь земля немного вибрировала под ногами. Превращение прозрачного кольца в полностью белое, как правило, происходило одновременно с изменением цвета волос. Юноша с белым ошейником и седыми волосами – живой труп. А потом он просто исчезал из мира. Никакого урона окружению, воронки с огромным радиусом и прочего. Моргнешь, а на месте человека на земле лежит снова прозрачное кольцо. Лежит в ожидании новой шеи. Все эти мысли пронеслись в голове Раи. Теперь она в полной мере осознала важность слов привратника. Девушка вся обратилась вслух. Владыка постучал пальцем по столу. «Хейзл, вы услышаны. Ценность рудникового ресурса для страны глупо оспаривать. Руны нужны всем нам. Симфория неустанно развивается, и я верю, настанет день, когда в самой отдаленной лачуге люди будут готовить пищу с помощью рун. Но сейчас все добываемые ресурсы направляются прямиком в ближайшие города. Из столичных рудников в столицу, из кремерских рудников в Кремер. И так по всему континенту. И теперь вы мне сообщаете, что ресурсов, возможно, перестанет хватать даже на это. Я желаю услышать от вас не описание проблемы, а ее решение. Хейзл затряс подбородками. Владыка, вы безусловно правы. Все мы ждем волшебного момента, когда каждый житель империи сможет соприкоснуться с чудом. Но что касается добычи, как мы знаем, срок службы на благо страны у белоголовых несколько ограничен. В данный момент рудники заполнены рабочей силой, и еще несколько лет снижения добычи ресурса не предвидится. Однако уже сейчас средний возраст работников на всех рудниках приближается к 20 годам. Очевидно, большая часть из них в ближайшие пару лет уйдут из мира. Хейзл развел руками. А снижение количества белоголовых в последние годы говорит нам о том, что полностью восполнить весь рабочий ресурс, увы, не удастся. Вильгельм нахмурился. «Привратник, я все еще не слышу решения. Господин, над данной проблемой уже работают все мои подчиненные, и могу заверить вас, большая часть ученых умов в столице. Решение будет найдено. Ничто не может стоять на пути прогресса, даже само мироздание. А до этого момента, думаю, все присутствующие согласятся, что ценность Аргента для Империи не поддается оценке, а от стабильности вокруг...» Толстяк помахал руками, демонстрируя это вокруг. «Зависит стабильность всей симфории. Белоголовые вне столицы всегда распределялись по остаточному принципу. Я позволил себе еще немного скорректировать расчеты. Если раньше из 5 белоголовых в столичные рудники отправлялись минимум 2, то сейчас 3 из 5 юношей прибывают к нам работать на благо Аргента. Мы привозим их даже из дальних уголков страны. Порой повозки находятся в пути более месяца. Немыслимо, но необходимо. Помимо этого, я рекомендую ожесточить распределение по возрасту. Тех, кто помоложе, я планирую отправить сюда с целью наращивания ресурса на будущее. И с целью обогревать дом привратника как можно дольше». Трагот пробасил. «Правителям окружных земель это не понравится. Снижение выработки ресурса снизится. Людей на любых рудниках, помимо столичных, будет не хватать. Столь явное неравенство может вызвать... недовольство». Хейзл окрысился. «Достопочтенный главнокомандующий! Но ведь для этого у нас и есть вы! Кто посмеет проявить недовольство, зная, что это недовольство услышит столичная гвардия? Все мы знаем, что ваши полки расквартированы в каждом крупном городе. И смею напомнить, все вооружение для ваших подопечных производится непосредственно в столице. Так имеет ли значение, что некий вельможа будет зажигать потолочные лампы немного реже? Более того, изменения будут постепенными, и пока люди сообразят, что к чему, мы уже найдем решение. Снижение добычи ресурса не будет значительным». «Фарот!» Морн говорил почти шепотом, но слово разнеслось по залу, отскакивая от стен. Люди зашуршали одеждой, поворачиваясь в сторону голоса. Даже секретари прекратили скрипеть перьями, не зная, как реагировать на это высказывание. Если бы Рая не знала, как звучит голос главы тайной службы, то усомнилась бы, что это произнес он. Черная мантия так и сидел, уперев подбородок в сложенные в замок руки. Святой Урбейн нахмурился. «Морн, не будете ли вы так любезны объяснить свое высказывание?» Черная мантия не ответил, лишь перевел взгляд на Хейзела. Собравшиеся повторили за ним. Толстяк замялся. «Да, Фарот, безусловно. Не хотел отнимать время у присутствующих, но раз уважаемый Морн упомянул... Да, как всем в зале известно, Фарот — ближайший к столице город на востоке, имеющий свои рудники. Само собой, ввиду такой близости, мы со всей ответственностью уже долгие годы распределяем туда достаточное количество рабочей силы. Полагаю, каждый согласится, что ближайших соседей обижать не следует». Хейзел замолк, вяло покатал вино в бокале. Владыка махнул рукой, разрешая продолжить. Привратник пожевал губы и вымученно пробормотал. «К сожалению, добыча рун на форосских рудниках за последний год снизилась, и снижение это значительно. Я бы даже сказал, несопоставимо передаче рабочей силы и ресурсами, которые содержит в себе тамошняя земля». Урбейн вскочил. «Хотите сказать, что уже год нарушена добыча в одном из крупнейших городов Симфореи, а вы сообщаете об этом только сейчас? И вы, как там было сказано, не хотели отнимать время у присутствующих? Святой отец, нет поводов для беспокойства. Я уже отправил туда своих людей. Людей, которые, очевидно, не добились успеха. Не знаю, что вы о себе возомнили, но я не желаю слышать такие новости. Столица!» Владыка поднял руку. Все замолчали. Урбейн, которого оборвали на полуслове, нехотя сел. Хейзел втянул голову в плечи. Трагот пальцем водил по кайме бокала, ожидая продолжения. Отец Раи чуть приоткрыл глаза. Вильгельм скучающим тоном произнес. «Хейзел, думаю, вы понимаете, что я, мягко говоря, разочарован. Не считаю нужным объяснять. Верю, что вы сами сделаете выводы, и следующее ваше выступление будет более приятным. Ценность упомянутого ресурса неоспорима, как и важность его добычи известным способом. Я жду от вас решения». Привратник сдавленно кивнул. «Да, владыка». «Что касается форота, допускаю, что для обнаружения и устранения источника проблемы вам потребуется поддержка. Я ценю ваше умение считать, хотя в вопросах дипломатии вы... Я бы рекомендовал апеллировать к подчиненным главнокомандующего Хослоу, лишь в крайнем случае. Я отправлю в форот своего человека». Отец Раи очнулся от дремы. «Владыка, я оценю ваше доверие, но смею напомнить, что через 2 дня я отправляюсь с визитом в... Мне казалось, я не произносил вашего имени, Гедеон. Я уважаю ваш вклад и рвение, но даже вы, насколько я знаю, не способны находиться в 2 местах одновременно. Не так ли? А ситуация с воротом требует быстрого решения. К счастью для всех нас, в зале присутствует еще один дипломат, о котором я слышал только хорошее, в том числе и от вас». В тот момент Рая не поняла, о ком речь. Только что она была лишь статистом, еще одним слушателем, массовкой. И вот все взгляды обратились к ней. Земля ушла из-под ног. Гедеон нахмурился. «Господин, мне крайне льстит, чтобы в данной ситуации вы обратили внимание на мою дочь. Но должен заметить, что для нее это будет первый дипломатический визит. А в данной ситуации...» Вильгельм остановил его. «Гедеон, довольно. Собрание и так уже затянулось. Никто не будет спорить, что это лето...» Владыка махнул рукой в сторону окна. «Удивительно жаркое. Поэтому я ожидаю, что вы в полной мере окажете поддержку своей дочери в столь ответственном и новом для нее положении. А сейчас мне бы очень хотелось покинуть пекло, в которое превратился наш чудесный совещательный зал. Молодая леди», — владыка впился в нее взглядом, — «не произнесете ли то, что я хочу услышать?» Рая сглотнула. «Так просто. Вильгельм впервые обратился к ней напрямую. Отец повернул голову в ее сторону, едва заметно кивнул. Девушка открыла рот и произнесла. «Будет исполнено, мой господин. Я немедленно приступаю к сборам». Владыка сделал едва заметное движение подбородком. «Чудесно. Вас проинструктируют о моих пожеланиях касательно этой миссии. На этом предлагаю закончить. Морн, останьтесь на пару слов». Черная мантия никак не отреагировала, словно прирос к стулу. Хейзел первым вылетел из зала, лишь мелькнул в дверях жирный зад. Урбейн, хмурясь, со всем церковным достоинством последовал за ним. Люди потекли к выходам. Отец поднялся, взял Раю за локоть. «Дорогая, жара меня полностью доконала. Не сопроводишь ли меня?» «Конечно, отец». Они медленно прошли в сторону двери, поравнялись со статуей на стуле. Морн снова подмигнул ей.